ресницы один только раз подняла и робко и нежно зарделась, со мной нечаянно встретясь глазами. Теннисон, Мод, 1855 год. Зеленые ущелья среди романтических скал, где роскошные лесные и фруктовые деревья свидетельствуют, что ни одно поколение ушло в небытие с тех пор, как первый горный обвал расчистил для них место, где глазу открывается такая изумительная, такая чарующая картина, которая вполне может затмить подобные ей картины прославленного острова Уайт. Джейн Остин. Убеждение. На 6 миль к западу от Лаймриджеса, в сторону Эксмута, простирается один из самых удивительных приморских пейзажей Южной Англии. С воздуха он ничем не примечателен. Заметно лишь, что если на остальной части побережья поля доходят до самого края утесов, то здесь они кончаются почти за милю от них. Обработанные участки зелеными и красно-бурыми клетками в веселом беспорядке врываются в темный каскад деревьев и кустов. Крыш нигде нет. Если лететь на небольшой высоте, видно, что местность здесь очень обрывиста, изрезана глубокими ущельями, а среди пышной листвы, подобно стенам рухнувших замков, громоздятся причудливые башни и утесы из мела и кремня. С воздуха, однако, если вы придете сюда пешком, это на первый взгляд незначительное чаще странным образом примет колоссальные размеры. Люди блуждали здесь часами. А когда им показывали по карте, где они заблудились, не могли понять, почему так велико было охватившее их чувство одиночества, а в дурную погоду и отчаяние. Береговые оползневые террасы представляют собой очень крутой склон длиной в 1 милю, возникший вследствие эрозии отвесных древних скал. Плоские участки здесь так же редки, как посетители. Но сама эта крутизна как бы поворачивает террасы и все, что на них растет, прямо к солнцу, и в сочетании с водой из многочисленных ручьев, которые и вызвали эрозию, придает местности ее ботаническое своеобразие. Здесь можно встретить каменный дуб, дикое земляничное дерево и другие редкие для Англии породы деревьев, гигантские ясени и буки, зеленые бразильские ущелья, густо увитые плющом и лианами дикого ломоноса, папоротник-орляк, достигающий 7-8 футов в высоту, цветы, которые распускаются на месяц раньше, чем во всей округе. Летом эти места больше всех других в стране напоминают тропические джунгли. Как всякая земля, которую никогда не населяли и не обрабатывали люди, она полна своих тайн, своих теней и опасностей. Опасностей с геологической точки зрения, в прямом смысле слова, ибо здесь попадаются трещины и предательские обрывы, грозящие страшной бедой, да еще в таких местах, где человек, сломавший ногу, может хоть целую неделю звать на помощь, и никто его не услышит. Как ни странно, 100 лет назад здесь было менее безлюдно, чем сегодня. Сейчас на террасах нет ни единого дома. В 1867 году их было довольно много, и в них ютились лесничие, лесорубы и свинопасы. Косулям, присутствие которых верный признак того, что люди сюда не заглядывают, в ту пору жилось далеко не так спокойно. Ныне террасы вернулись в состояние первобытной дикости. Стены домов рухнули и превратились в заросшие плющом развалины, старые тропинки исчезли, поблизости нет ни одного автомобильного шоссе, а единственная перетекающая эти места дорога часто бывает непроходима. И это закреплено парламентским актом, теперь здесь национальный заповедник. Не все еще принесено в жертву соображением практической выгоды. Именно сюда, в эти английские сады Эдема, и попал Чарльз 29 марта 1867 года, взобравшись вверх по тропе с берега бухты Пинхей. Это и было то самое место, восточная часть которого называлась Верской пустошью. Утолив жажду и мокрым платком освежив лицо, Чарльз начал глубокомысленно обозревать окрестности. По крайней мере, он попытался глубокомысленно их обозреть, но небольшой зеленый склон, на котором он сидел, открывшаяся его взору панорама, звуки, запахи, нетронутая дикая растительность и весеннее изобилие природы привели его в антинаучное состояние. В траве золотились звездочки первоцветов и чистотела, лужайку белоснежной свадебной пеленой окаймлял цветущий терн, а там, где победоносно вздымала молодые зеленые побеги бузина, затенявшая мшистые берега ручья, из которого он только что напился, густо разрослись адокса и кислица, самые нежные цветы английской весны. Выше по склону белели головки ветрениц, а за ними тянулись темно-зеленые перья гадючего лука. Где-то вдали в ветвях высокого дерева стучал дятел, над головой Чарльза тихонько посвистывали снегири, и во всех кустах и кронах пели только что прилетевшие пеночки-веснички. Обернувшись назад, он увидел синеву моря, которое теперь плескалось далеко внизу, и все полукружие залива Лайм, окаймленное грядой утесов, уходя вдаль, они все уменьшались, наконец сливались с изогнутой, как длинная желтая сабля, Чайзелской косой, чья дальняя оконечность касалась Портленд-Билла, этого своеобразного английского Гибралтара, что вклинился узкой серой тенью между лазурью неба и лазурью моря. Такие картины удавались художникам одной единственной эпохи, эпохи Возрождения. По такой земле ступают персонажи Боттичелли, такой воздух полнится песнями Ронсара. Независимо от сознательных целей и намерений этой культурной революции, ее жестоких деяний и ошибок, Возрождение по существу своему было просто-напросто весенним концом одной из самых суровых зим цивилизации. Оно покончило с цепями, барьерами, границами. Его единственный девиз гласил «Все сущее прекрасно». Короче говоря, Возрождение было всем тем, чем век Чарльза не был. Но не подумайте, что стоявший над морем Чарльз этого не знал. Правда, пытаясь объяснить охватившее его смутное ощущение нездоровья, несостоятельности, ограниченности, он обращался к более близкому прошлому, к Руссо, к младенческим мифам о Золотом веке и благородном дикаре, иными словами, пытался объяснить неспособность своего века понять природу невозможностью вернуться обратно в легенду. Он говорил себе, что слишком избалован, слишком испорчен цивилизацией, чтобы вновь слиться с природой, и это наполняло его печалью, приятной, сладостно-горькой печалью, ведь он был викторианцем. Едва ли он мог увидеть то, что сами мы, причем располагая гораздо более широкими познаниями и уроками философии экзистенциализма, только-только начинаем понимать, а именно, что желание удержать и желание наслаждаться взаиморазрушающие. Ему следовало бы сказать себе: «Я обладаю этим сейчас, и потому я счастлив». Вместо этого он совсем по-викториански говорил: «Я не могу обладать этим вечно». И потому мне грустно. Наука, в конце концов, победила, и Чарльз принялся искать своих иглокожих в кремневых отложениях вдоль берега ручья. Он нашел красивый обломок окаменелого гребешка, но морские ежи упорно от него ускользали. Медленно продвигаясь между деревьями к западу, он то и дело наклонялся, внимательно изучал землю у себя под ногами, делал еще несколько шагов и продолжал в том же духе. Время от времени он переворачивал палкой подходящий с виду обломок кремня, но ему не везло. Прошел час, и долг перед Эрнестиной начал перевешивать его пристрастие к иглокожим. Он посмотрел на часы, подавил проклятие и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Поднявшись еще немного вверх в лучах заходящего солнца, которое било ему в спину, он вышел на тропинку и повернул к Лайму. Тропа уходила вверх, изгибаясь вдоль заросшей плющом каменной стены, и вдруг со свойственным тропинкам коварством ни с того ни с сего разветвилась. Не зная, как следует местности, Чарльз заколебался, потом прошел еще с полсотни ярдов по нижней тропе, которая велась по дну поперечной лощины, уже успевшей погрузиться в густую тень. Вскоре, однако, задача разрешилась сама собой. Еще одна тропа, неожиданно возникнув справа от него, повернула обратно к морю, вверх по небольшому крутому склону.

Она ничего не сказала, но устремила на него взгляд, полный испуга, замешательства и отчасти, может быть, стыда. Глаза у нее были красивые и очень темные. Так они простояли несколько секунд, скованные взаимным непониманием. Она казалась ему совсем маленькой, когда, скрытая ниже талии, стояла у него под ногами и сжимала рукой воротник, словно при малейшем его движении готова была повернуться и обратиться в бегство. Наконец, он вновь обрел чувство приличия. «Тысяча извинений. Я никак не ожидал вас тут увидеть». С этими словами он повернулся и пошел прочь. Не оглядываясь, он опять спустился на тропу, с которой сошел, добрался до развилки и с удивлением сообразил, что у него не хватило духу спросить у нее, в какую сторону идти. Он секунду помедлил, надеясь, что она идет вслед за ним, но она не появлялась. Вскоре он решительно двинулся по верхней тропе. Чарльз не знал, что в эти короткие мгновения, когда он замешкался над полным ожиданием морем, в этой светлой, прозрачной, предвечерней тишине, нарушаемой одним лишь спокойным плеском волн, сбилась с пути вся викторианская эпоха. И я вовсе не хочу этим сказать, что он свернул не на ту тропу.